Натаниэль замер с открытым ртом. «Успокойся, племянник, не все индейцы нам враги. Опасность представляют черноногие, арикара, сиу и шаены. Это на равнине. А если поедешь на старый юго-запад по дороге в Санта-Фе, береги скальп от каманчей, апачей и кайова». «А ты много раз дрался с индейцами, дядя Зик?» «Столько, что сам не упомню». «А как ты к ним относишься?» «Отношусь». «Ну да, ты их ненавидишь?» Иезекииль посмотрел на племянника с недоумением. «А почему я должен их ненавидеть? В газетах много спорят о том, что делать с индейцами. Одни считают, что надо оставить их в покое и дать им спокойно жить на своей земле, а другие хотят от них избавиться, добиться, чтобы правительство их уничтожило или куда-нибудь выселило. Эти вторые вроде как презирают индейцев», — сказал Натаниэль. «А Эндрю Джексон, который снова баллотируется в президенты, говорит, что индейцы — низшая раса, и наш долг — подчинить их себе и заставить жить по-нашему». «Джексон так прямо и сказал». «Да, я читал в газете, и многие с ним согласны». Иезекииль посмотрел на запад и вздохнул. «Эндрю Джексон, старый пень, почему ты думаешь, его так прозвали? Потому что этот упертый ублюдок не в состоянии уважать ничью точку зрения, кроме своей собственной. Он всегда прав, остальной мир пусть катится ко всем чертям. Попомни мои слова, если эту самодовольную задницу изберут, для индейцев наступят тяжелые времена». Через 5 дней им встретилось первое индейское племя. Поднявшись на гребень невысокого холма, кинги увидели несколько десятков индейцев, стоявших лагерем у реки Репабликан. «Племя Отто», — сказал Зик. «Они мирные?» — с волнением спросил Нат. «Конечно», — заверил его дядя. Когда Натаниэль въехал на территорию лагеря индейцев, ему все равно стало немного не по себе, и он покрепче сжал в руках карабин. Индейцы жили в хижинах из жердей, покрытых соломой и обмазанных глиной. Женщины рабея столпились у хижин, а мужчины вышли навстречу Зику и Натаниэлю. Оружий у индейцев было совсем немного. Бронзовые тела едва прикрыты кожаными набедренными повязками. Племя казалось совсем не похожим на армию кровожадных дикарей, как об этом писали в газетах. От толпы соплеменников отделился коренастый индеец. Шагнув к белым, он проделал серию странных движений руками. Дядя ответил индейцу похожей последовательностью жестов. Натаниэль с любопытством разглядывал окружающих. К его облегчению индейцы не проявляли ни малейшей враждебности. Тем временем Иезекииль спешился и подошел к вьючной лошади. Достав из сумки охотничий нож, он вручил его коренастому индейцу, затем проделал еще пару жестов. Вслед за тем дядя забрался обратно в седло, кивнул и с улыбкой поехал прочь, а коренастый индеец вернулся к соплеменникам, с гордым видом демонстрируя им охотничий нож. Натаниэль молча ехал за дядей. Когда они миновали лагерь, Нат спросил: «Что это было?» «Вождь хотел курить с нами». «Курить? Курить трубку мира, племянник. Ты умеешь обращаться с трубкой?» «Нет». «Придется научиться. Церемония трубки мира есть у всех известных мне индейских племен. Предлагая выкурить трубку мира, индеец хочет сказать, что не собирается причинять тебе вред. Эта церемония объединяет сердца и души». «А почему тогда ты с ними не покурил?» «Из-за этих сукиных сынов, что за нами следят. Я сказал ему, что у нас на хвосте плохие белые, и нам нельзя останавливаться. А нож я ему отдал, чтобы показать. Говорю искренне и не желаю его оскорбить». «Ты говорил с ним руками?» Зик кивнул. «Это язык жестов. Все индейцы им пользуются. Выучив его, ты сможешь спокойно вести переговоры с любым индейцем равнин, неважно, на каком языке он говорит». «А кто тебя научил языку жестов?» «Шекспир. А я научу тебя. Когда мы доберемся до хижины, ты уже будешь хорошо его знать». «А сколько нам еще добираться?» «Если повезет, 4 недели. Может, чуть меньше. Мы поедем вдоль реки, а где-то в 75 милях от скалистых гор свернем и направимся в горы. Мы могли бы добраться быстрее, если бы прямо сейчас срезали дорогу по равнине. Но чем дальше от реки, тем меньше дичи, — с улыбкой объяснил Зик. А мне бы не хотелось, чтобы ты умер с голоду, так и не увидев сокровища. Мне прямо не терпится на него посмотреть, — признался Натаниэль. Кстати, давно хотел тебе сказать. В моей хижине мы пробудем недолго, — заметил Зик. Натаниэль удивился. Почему? Потому что если мы не попадем в передрягу и заболеем, нас не ужалят змеи, не снимут скальп индейцы. Я планирую сразу двинуться навстречу. Встречу? Иезекииль покачал головой. С трудом верится, что когда-то я был таким же неучем, как ты сейчас. Встреча. Это большая сходка трапперов. Проходит каждое лето. Практически все, кто связан с торговлей пушниной и добычей меха, приезжают на эту встречу. На месяц или даже больше. В этом году встреча пройдет у Медвежьего озера. Оно расположено рядом с Большим Соленым. Я читал про Большое Соленое озеро. Да, газет, видать, ты прочитал немало. А что, это плохо? Газеты, просто сплетни. Глупая болтовня. Переливание из пустого в порожнее. Через пару миль на горизонте показался небольшой лесок. Зик направился к нему вдоль излученной реки, а проезжая мимо деревьев, внезапно осадил лошадь. «Сгодится», — сказал он. «Мы тут остановимся на отдых?» «Нет», — ответил Зик и погнал лошадь прямо в гущу деревьев. Там он спрыгнул с лошади и привязал поводья к кедру. Натаниэль не мог понять, что у дяди на уме. Следуя его примеру, он молча привязал своих лошадей и вслед за Зиком вышел обратно к реке. «Племянник, вода — это жизнь. Научись чуять воду, и тебе не грозят ни жажда, ни смерть от голода. Всем живым существам нужна вода. Олени, лоси, бизоны. Где вода, там и дичь», — сказал Зик. Он окинул прерию взглядом полным восхищения. «Некоторые думают, в этих краях дичи мало. Может и так, если вы толпой ломитесь через прерию, криками и шумом распугивая всю живность на мили вокруг. Здесь живут Отто и Кау. Проживет и Белый, если узнает их секреты. Индейцы испокон веков живут в согласии с природой. Они многому могут научить того, чей разум открыт для знаний». «Мы будем ловить рыбу?» — спросил Натаниэль, наблюдая за медленным течением реки Репабликан. «Нет!» — Иезекииль посмотрел на восток. «Я попросил вождя Отто задержать подонков, которые за нами следят. Если преследователи выкурят с индейцами трубку мира, они потеряют время. Им придется спешить, чтобы догнать нас. И когда они снова выйдут на наш след, будут уже не столь осторожны. Если Отто их задержат, может, нам стоит поехать побыстрее? Вдруг сумеем оторваться?» «Мы останемся здесь, Нат», — медленно сказал Зик. Он махнул рукой на деревья. «Мы затаимся здесь. Дождемся, пока эти негодяи покажут свои гнусные рожи. И тогда тебе впервые придется стрелять». Дядя мрачно усмехнулся. «Мы убьем их». Глава 9. «Дядя, ты что? Так же нельзя!» «Можно!» — отрезал Зик. Он направился в рощу. Натаниэль побрел за ним. «А вдруг они не следят за нами, а просто едут себе в скалистые горы?» «Нет, это не так!» Натаниэль схватил дядю за руку и развернул его к себе. «Но ведь наверняка ты этого не знаешь!» «Знаю!» — невозмутимо отозвался Иезекииль. «Просто не верится, что ты способен вот так хладнокровно убить человека!» «Лучше уж я их прикончу, чем они меня!» «И как ты собираешься расправиться с этими людьми? Подло застрелишь их из засады?» «Нет! Сперва попрошу принять красивые позы и улыбнуться!» — съязвил Зик. Он хмуро уставился на племянника. Глаза Натаниэля полыхали гневом, на скулах перекатывались желваки. «Если ты это сделаешь, я вернусь в Сент-Луис!» Иезекииль оперся на карабин. «Повернешь назад, даже не посмотрев на сокровище!» Натаниэль мрачно кивнул. «Выходит, это для тебя важнее, чем я думал», — сказал Иезекииль. «А если я докажу, что они хотят нас ограбить и убить?» «Тогда я буду с тобой, что бы ни случилось». «Все ясно», — — отозвался Зик. Он осмотрелся и указал на два кедра, стоявшие вплотную друг к другу, в 30 футах к югу от реки. «Вот эти подходят для засады. Спрячься за ними в траве и жди!» Натаниэль оглянулся на деревья. «Что это ты задумал?» «Над, я смотрю, ты мне не доверяешь. Хорошего в этом мало. Раз ты сейчас отказываешься выполнять мои указания, что будет, когда станет по-настоящему жарко? К примеру, индейцы нападут. Я не могу припираться с тобой всякий раз, когда надо кого-то пристрелить. Мы не в Нью-Йорке, племянник. Тут как на войне. Каждый день дерешься за свою шкуру. Ты же не объяснил, в чем заключается твой план?» «Все просто. Мы ждем. Ты за деревьями, я у реки. Когда эти три ангела в человеческом обличии подлетят поближе, действуем по обстоятельствам. Если они, как ты утверждаешь, не хотят ничего плохого, мы их пальцем не тронем. Но если посланцы неба выскажут желание отправить меня к престолу Господа нашего, ты должен будешь оборвать им крылышки и ощипать, как кур. Хочешь сказать, мне придется их застрелить? Можешь зарезать или забить ногами. Мне все равно. Не дай подонкам меня убить, вот и все». Натаниэль занервничал. Он провел языком по пересохшим губам, переступил с ноги на ногу. «Мне кажется, я не смогу убить человека», — помявшись, выдавил он. «Извини, но сейчас не время строить из себя святошу». «Я еще никого не убивал». «Знаю, ты говорил. Что ж, все когда-то бывает в первый раз». Хмыкнув себе под нос, дядя зашагал к берегу. «Надеюсь, когда один из них возьмет меня на прицел, ты не подумаешь, что мы с ним решили отрепетировать театральную сценку». «Дядя Зик, давай все-таки уедем», — попросил Натаниэль. «Запомни главное правило, племянник. Если драки не избежать, бей первым. Это мудрость веков». Дойдя до берега, Зик опустился на корточки, всматриваясь в горизонт, где маячили три крошечные черные фигурки. Чувствуя себя человеком, обреченным на преступление, Натаниэль с несчастным видом побрел кедром, спрятался в густой траве за ними. Несмотря на разумные доводы Зика, при мысли об убийстве Натаниэля охватывал непреодолимый ужас. Как жить, каждую минуту сознавая, что сделался преступником, кровавым убийцей? Натаниэль Кинг, конечно, не самый благочестивый и набожный парень в мире, но родители учили его молиться, каждую неделю посещать церковь и соблюдать 10 заповедей, одна из которых, как известно, гласит «Не убий». Никогда, ни при каких обстоятельствах. Что станет с его бессмертной душой, если он прикончит одного из этих парней, пусть даже они грабители и убийцы? Что ждет его в мире ином, если он приступит заповедь, воспрещающую отнимать жизнь? В Сент-Луисе дядя в 5 минут расправился с двоими и вряд ли придал этому поступку хоть какое-то значение. Тайлер Шулер тоже особенно не задумывался перед тем, как выстрелить в Клэнси. Но они зрелые мужчины, они нашли свое место в мире, выяснили, что для них в жизни главное, и поступают в соответствии со своими принципами. А он? В ноябре ему исполняется 20. В Нью-Йорке его считали взрослым мужчиной, но по меркам Дикого Запада он еще мальчишка. Поехав в Сент-Луис к дяде, он доказал свою независимость. Это был первый шаг на пути к взрослению. Может, убив человека, он шагнет в мир настоящих мужчин, таких как дядя Зик и Тайлер? Вон Джима Буи все считают смельчаком. Стоит упомянуть его имя, кто-нибудь обязательно заметит: «А, это тот самый Боуи, который зарезал кучу народа своим знаменитым ножом!» И Эндрю Джексон слывет героем, который задал жару Кри и Семинолам на юге и так здорово разобрался с англичанами в Новом Орлеане. Получается, кто убивает, тот настоящий мужчина, кто обогрел руки кровью врага, тот герой. Но правильно ли это? Натаниэль слегка подергал пистолеты, чтобы убедиться, что они сидят неплотно, и их легко будет выхватить из-за пояса в нужный момент. Во рту пересохло. «Идут!» — послышался голос Эзекиэля. Вздрогнув, Нат глянул в просвет между кедровыми лапами. Всадники скакали галопом, стремительно приближаясь. Натаниэль узнал их. Это были те трое верзил, которых они с дядей видели ночью в Эспорт-Лендинге. По спине у Натаниэля пробежали мурашки. Он вытащил пистолет из-за пояса и положил перед собой, а карабин прислонил к стволу кедра. Стоя с ружьем наперевес, Иезекииль хладнокровно следил за тем, как приближаются всадники. Поражаясь дядиной выдержке, Натаниэль взял карабин, положил палец на курок. Топот копыт с каждой секундой становился все громче, как оглушительная барабанная дробь военного марша. Потом внезапно все стихло. Всадники заметили Иезекииля. Увидев его, трое мужчин резко осадили лошадей и начали оживленно переговариваться. Натаниэль, часто дыша, прижал Хоукен к плечу и не сводил глаз со всадников. «Пожалуйста, пусть выяснится, что они приехали просто так. Пусть окажется, что они не хотят ничего плохого», — шептал про себя Натаниэль. От напряжения у него судорогой свело живот. Не прошло и минуты, как троица оказалась в футах в 50 от кедров, за которыми прятался Натаниэль. Он поднял карабин и ждал, что дядя сделает первый ход. К его удивлению, Зик улыбнулся и с беззаботным видом помахал всадником рукой. «Здравствуйте! Рад встрече с вами!» Мужчины переглянулись, и тот, что был с краю, неприятно осклабился, но, поймав предостерегающий взгляд одного из спутников, видимо, главаря, сделал постное лицо. Это был дурной знак. Внутренний голос подсказывал Натаниэлю, что дядя был прав, когда говорил, что незнакомцы задумали дурное дело. «Привет, дружище!» — крикнул верзила. Оглядываясь по сторонам, всадники проехали пару ярдов и остановились в нескольких шагах от дяди. Главарь молча изучал Зика. «Здесь места неподходящие, чтобы передвигаться на своих двоих!» — наконец сказал он. «Прямо в точку, приятель!» — с лучезарной улыбкой признал Иезекииль. «Где твоя лошадь?» «Кто ее знает? И верховая, и вьючная, обе неизвестно где!» «Отвязал на ночь, а их, видимо, спугнула змея, черт бы ее побрал!» Верзила вгляделся в заросли. «Ты один?» «Нет!» — отозвался Зик. «Мой товарищ ловит лошадей!» «А куда они побежали?» — спросил Верзила. Иезекииль махнул рукой, указывая на запад. «Направление они выбрали правильно, только меня забыли с собой прихватить!» Он снова засмеялся. «Надеюсь, вы поможете их отыскать?» «Поможем», — согласился верзила. «Кстати, меня зовут Гант». «А меня Зик?» «Будь спокоен, дружище Зик. Мы тебя в беде не бросим. Вон, Мэдисон поскачет на помощь твоему другу. А мы побудем с тобой, на случай, если покажутся индейцы». Гант кивнул парню слева. Тот тронул поводья и неторопливо поехал на запад. Натаниэль не мог проводить его взглядом. Он держал на прицеле Ганта.